Часть 17. Инженеры осмотрели с холодным любопытством все древности, и профессор Черепахин признал, что без освещения дела историей и без того, чтобы не подогреть его, ни черта не получится. Инженеры очень хотели бы все видеть, они сидели долго. Один вынул походную корзинку с ликером и выпил, и предложил профессору. Тот очень любил ликер и поблагодарил. Те сказали, что они понимают, как трудно теперь добыть ликер, но они желали бы немногого, только остаться и переночевать в Кремле, и чтобы им был показан Афанас-Царевич. Профессор почувствовал себя успокоенным. Это пришли, в сущности, культурные люди. Его долго никто не посещал, и он рад был услужить. К сожалению, царевич недавно умер. И он отвел их даже на могилу. Они постояли, посмотрели грустно, и разговоры о ночевке не поднимали. Они стояли в соборе Петра Митрополита и Лопта, его сын Гурий сопровождали красивую женщину с огромными косами и медленной походкой. Иностранцы выразили восхищение такой русской красавицей и поинтересовались, кто она. И профессор объяснил, что это руководительница религиозного движения в Кремле. Ее сопровождало несколько человек. Она плыла, не поднимая глаз. Профессор, как и на все с недавнего времени, стал смотреть на нее с презрением. Иностранцы указали на сопровождавшего шествие Ходиева, Белокурова и идущего, он не заметил иностранцев. Они спросили, это он? Бутылочка была зелена, как изумруд, и профессор мечтал ее попробовать и пригласить к пробе Буценко Будрина и еще кого-нибудь. Он спросил, почему не сопровождает их Вавилов, который должен дать политические объяснения? Ему ответили, что Вавилова, видимо, скоро переизберут, так как он даже и вообще не справляется. Обеспокоен. Надо сдавать спектакль, а актер скрылся из мануфактур. Все это чрезвычайно встревожило профессора Черепахина, и он покинул осматривавших, сам не свой и не поговорил даже как следует и как ему хотелось. Иностранцы любезно хвалили все, объясняли, что сюда, в Кремль, приедет масса туристов, как только появится возможность приехать. Ходиев устал. Должен ли он еще человеку убить или признаться в прежнем убийстве? Он достойно отплатил Колесникову за его хвастовство, и он понимал, что то, что он намерен был уехать, едва ли удастся. Он не пошел опять к Агафье, он хотел с ней поговорить, но ей было не до него. Он понимал, дело печатания Библии шло удачно, но не хватало бумаги и не хватало, видимо, денег. Приближалось воскресенье. Он метался. И Кремль, и мануфактуры, по всему было видно, чрезвычайно волновались предстоящим кулачным боем. Ходиев надеялся, что поможет милиция, но из-за милиции могли перенести бой в другое место. Жена его сказала, что встретила на рынке в городе Колесникова, и тот посмотрел на нее наглым и тихим взглядом, и ей был, видимо, приятен этот взгляд. Ходиеву было все равно, он не дотрагивался до нее, а она же думала, что он не дотрагивается потому, что не желает убивать свои силы. Он ждал, что придет Агафья для того, чтобы более вежливо повторить то приглашение, которое она высказала кратко. Он хотел бы отказаться, но подумает, что он испугался. Он не знал, что делать и как поступать. Она пришла вместе с Чаевым, который держал себя чрезвычайно нагло. Он пришел якобы за тем, чтобы пригласить его в артель. И он понимал, что старуха все сказала, и он им мешает, и он не имел сил, чтобы злиться на нее. Он странно в эти дни надеялся на Бога и на то просветление, которое ему придет и которого никогда не было. Он сидел тихо, он пробовал молиться, но не мог. Агафья сидела лениво, властно сняла платок и обнажила две свои белые косы, которые как бы колоннами обрамляли ее нежное, таких не бывает, лицо. Чаев в конце разговора сказал, что ему удалось уговорить драться во славу Кремля для закрепления его веры мнихов-наборщиков и даже исходатайствовать Лимнию прощения и его, чтобы приняли обратно на службу. Не согласится ли Ходиев участвовать, так как в прошлой встрече он показал себя отчаянным бойцом, у нас нет ни кино, нет ничего, и подобные битвы очень здоровы и очень сближают людей. К тому же, раз они начались, зачем мы их будем останавливать? Агафья сказала только одно слово — «просим», и с таким выражением, что Ольга посмотрела встревоженно, но сразу же успокоилась, получилось, что она приказывает. Ходиев смотрел на Чаева, на его красивое лицо, и хотел бы вызвать к себе к нему такие чувства, которые бы, живет она с ним или притворяется, заставили его полезть на сосну в пику Сабанееву. Но ему было все равно, он думал о спасении. Он даже хотел съязвить: «Что ты, братец, не скрываешь ли своей силы бойца, поскольку ты гнал медведя, и не померится ли нам на палках?» Но не сказал. Он пошел к следователю. Тот был перегружен работой, и, кроме того, он третий день заседал в доме Вика у товарища Старосила. Их заседание было посвящено изысканию средств для МОПРа, и они не знали, что делать. Их упрекали. С мануфактур пришел инструктор, молодой человек, и товарищ Старосила должен был выслушать от него нагоняй. Они сидели, смотрели друг на друга выпученными глазами. Была метель, кончилась, наступило затишье, и все застыло, а они все заседают. Ходиев хотел пройти к товарищу Старосила, но сторож и два футболиста не пустили его. И он подумал, действительно ли стоит сознаваться, и не просто ли убить человека, если человек стосковался по смерти и лезет на кулак. Внимание к Агафье заметно возросло. Про это сказали ему футболисты. Они сказали, что иностранцы похвалили Агафью, Кремль волнуется за нее. Ходиев смотрел на них, они тоже возымели желание и тоже спросили его, как и курьер у сторожа, придет ли Ходиев на стенку. Он шел мимо исправдома, он смотрел и думал, что если бы он совершил какое-нибудь гражданское преступление, то это было бы хорошо. Он бы сел и сидел бы тихо, и ему подумалось, что тогда и в тюрьме он бы подыскал себе друзей, и страх, который им сейчас овладел, прошел бы, и этот страх еще потому, что слишком много у Агафьи возлюбленных и тех, которые хотели бы быть мужьями. Но только один Ефим Бурундук согласен и прямо сказал ей бесстрашно, что хочет быть ее мужем, а остальные боятся это сказать. Он увидел актера Старкова. Тот шел потихоньку и сказал так тихо, что Ходиев вздрогнул. «Я узнаю слабых людей и ослабевших по запаху даже. Извините. Не подумайте что-нибудь дурное. По цвету их кожи и по легкому трясению век я по всему узнаю. Я скрываюсь, скажу вам откровенно, от иностранцев, которые поселились в мануфактурах и гонятся за мной. Но поскольку вы слабый человек и можете приютить слабого, не откажите дать или указать ночевку». Ходиев спросил, имеет ли право человек убивать другого, если тот просит или ищет смерти. Актер ответил ему вопросом: «А я вас спрошу, имеет ли право человек ради своей карьеры, когда известно, что у него таланта нет, да, соглашаюсь с вами, у меня нет таланта, предавать другого?» Они стояли друг против друга, исступленно смотря друг другу в лицо, дуло поземка и было холодно, страшные казались в сумерках вечера мануфактуры, и вышел смотритель и комендант из правдома и сказал: — «Граждане, разойдитесь. Я сказал твердо, что посадить вас не могу, и местов по гражданскому отделению нету, и возможно, что освободятся недели через две. Тогда и сядете. Много воруете, много воруете. Вот если по уголовному вас привели, пожалуйста». Актер воскликнул: «Через две недели бывает поздно иногда человеку». Комендант ответил нравоучительно: «Тюрьма, она и десятилетия ждет». Актер вздрогнул и оттащил ошарашенного Ходиева. Часть 18. Вавилов видел, как на носилках вынесли ткачиху, и что начала работать третья смена. Вот вам результат. Уже не первый случай смерти от того, что люди живут в отвратительных квартирных условиях. Им негде даже погулять и отдохнуть. И ему надо напрячь свои силы. Он слышал, что Зинаида в профсоюзе высказывалась за его увольнение, потому что прошли слухи, он где вместе с другими ходит к гусю-богатырю и пьянствует. Он все развалил и смеется над нашими жилищными затруднениями. Они у гуся-богатыря, где справляли переезд в церковь и в помещение попа. Вавилов был возмущен, что она так думает, и он, подумав, решил, что ей не было повода думать иначе. Ничего он не предпринял, и вот завтра начинается второй кулачный бой, а он... Необходимо прочесть лекцию, на это люди найдутся, всегда в таких случаях читают лекцию. Приходят слабые, которые на кулачках и не драться, и не стоять не могут. Посидят в тепле, поулыбаются над лектором и разойдутся. Он решил организовать кружок боксеров. Во двор силами из правдома был выкинут дорогой деревянный резной иконостас из икон 18-го столетия. Кружок безбожников сделал клозет, и все возмущались этим. Вавилов наблюдал, как пришли рабочие, и как выламывали иконостас, и выкидывали на слом паникадила, и ему на это было приятно смотреть. Пришел кружок безбожников, и на веревках, и на крюках, к которым был прикреплен иконостас, прикрепили чей-то портрет. И на все это странно было смотреть. Еще уставляют леса для того, чтобы зарисовать хотя бы по бокам фрески в стиле Васнецова, псевдорусские, а на потолках херувимов решили оставить. Мальчишки кричали, и безбожники перестарались, изрезали очень дорогую плащаницу для того, чтобы достать оттуда куски бархата. И в суматохе, когда с постройки пригнали много рабочих, потому что они были свободны, и кружок безбожников устроил субботник, и Вавилов очень устал, работая в этом кружке бестолковых молодых людей, которые и сами не знали, что делать дальше, когда они отреклись от Бога. Ненавидеть то, что люди заблуждаются, им казалось возможным и нужным. В поселке их особенно не любили баптисты, и им, например, хотелось бы подраться, но они боялись и думали, что церковники могут их изувечить. Но Кремль и все кругом было спокойно, а религия отжила. Им было, видать, это обидно. Они старались сделать что-либо такое, что помогло бы их поступки рассматривать как поступки героические, за которые они могли бы и хотели пострадать. В ванне дома, где Вавилов поселился, уже устроили стирку, и туда невозможно было попасть, и ему предстояло много ссор и разговоров по квартире. Обычный ужас россиян. Он пришел в клуб и ночью зажег электричество. Сняли люстру, и она еще лежала на полу, и оказалась не серебряной, а бронзовой. И это было обидно, ее и бросили. Он повесил подле клироса свои упражнения и начал упражняться с куклой у икон. Все это было странно и смешно. И тут его застали четверо думающих. Ввалился огромный Колесников и стал орать и спрашивать: «А скажи, рыжий, что же дальше с Лукой Селестенниковым, если ты полезешь выше? А скажи, рыжий, как же нам быть, когда тебя уберут? А скажи, рыжий, как же теперь, если актер сбежал, и у тебя нет преподавателя? Он решил преподавать бокс сам, по книжке, и пригласить инструктора. Инструктор обещал быть. Лясных смотрел на Вавилова и один только не спросил, так как спрашивали четверо думающих, и Вавилов понял, что он к нему чувствует нежность. Лясных сидел на люстре, и четверо думающих ушли, думая, что ничего не вышло. Вавилов по-прежнему бил в куклу. Он наносил удар и воскликнул. «А вот этим ударом, обрати внимание, Колесников сшиб тебя, Ходиев!» Колесников сказал, «Сшиб! А если кто сильнее меня? И если у кого жена красивее моей?» Он ушел. Лясных сказал, что он хотел бы поехать на Кубань или в какие-нибудь болота, поработать по ирригации, а здесь толку нет никакого. Вавилов давно решил уже записывать для будущего, и он должен бы составить по главам, а он составляет по сучьим. Пришел Трифон Селестенников, торжествующий, и сказал, что пришел посмотреть на огонек, и он показал несколько ударов и, главное, глубокое вдыхание. Он наполнил грудь Вавилова воздухом и разъяснил, что делать, сказав, «Неужели вы работаете и ночью?» Вавилов подумал, что надо настаивать на ночных работах. Трифону Селестенникову хотелось похвастаться. Он всему поселку показывал свой проект, который в главных пунктах признали германские инженеры, и даже преобладающий тип станков Н-64 советовали поставить. Они отстаивали интересы своей фирмы, а Трифон Селестенников думал, что предугадал. Мезенцев смотрел на Вавилова заискивающе и возвратил ему котомку, сказав, что действительно пора тебе, Вавилов, уйти, ибо болтают, что твое происхождение неподходящее, и не пора ли тебе отдохнуть и пройтись по Руси? Он с радостью решил отдать ему котомку. Селестенников сказал, что его проект пройдет, теперь мы прочтем доклады о рационализации, и он закричал «Товарищи!». Раздалось эхо, и Лясных вскочил. Зинаиду разозлили, и она нападала на Вавилова и вообще на всех мужчин. Подошел к ней архитектор, который был удивлен тем, что произошло, и сконфужен. Он сказал, что раскаивается и рад жениться на ней, если она ничего не имеет против. Она посмотрела на него удивленно, словно припоминая, что произошло, и сказала: «Дурак».